чего бы это упоминание Кати Воль было болезненно для отца, хотя этому есть очень простое объяснение. А именно? Вы хотите, чтобы я сам назвал все своими именами, доктор Роуз? Вы хотите, чтобы я написал это? Вы хотите, чтобы я увидел, как буквы сидят на странице, и таким образом оценил, правда это или выдумка? Но что мне это даст, черт возьми? Она держит на руках мою сестру, она прижала ее к своей груди, глаза ее добрые, а лицо спокойно. Одно ее плечо оголилось, потому что у платья или блузки слишком свободные лямки, а само платье или блузка яркое, цветастое, желтое, оранжевое, зеленое, синее. И это голое плечо такое, гладкое и круглое, и вы правы, это приглашение. Должно быть, я был слеп, раз сразу не догадался, что если ее снимает мужчина, если этот мужчина мой отец, хотя это мог быть жилец, Джеймс, или дедушка, или садовник, или почтальон, это мог быть любой мужчина, потому что она прекрасна, великолепна, соблазнительна, и даже я, невразумительная пародия на жалкое подобие здорового мужчины, вижу, кто она такая и что она предлагает, и как она предлагает то, что предлагает. То есть, если ее фотографирует мужчина, то этот мужчина находится с ней в связи, я почти уверен в том, какого рода это связь. Так напишите о ней, советуете вы мне. Напишите о Кате, заполните ее именем страницу, если вам это поможет, и посмотрите, куда эта страница приведет вас. И еще, Гидеон, спросите у вашего отца, нет ли у него других фотографий, которые он мог бы показать вам. Семейные фото, фото со свадеб, юбилеев, праздников, случайные снимки. Внимательно рассмотрите их. Вспомните имена всех, кого увидите. Попытайтесь понять, что выражают их лица. Я должен искать Катю, спрашиваю я. Ищите все, что есть на этих снимках. 21 сентября. Папа говорит, что Соня родилась, когда мне было 6 лет, а умерла она, когда мне вот-вот должно было исполниться 8. Я позвонил ему и задал эти 2 вопроса. Вы довольны, доктор Роуз? Я не только нашел у быка рога, но и схватился за них. Когда я спросил у него, как умерла Соня, папа сказал, она утонула, сынок. Эта короткая фраза, как мне показалось, далась ему нелегко. И его голос прозвучал глухо, как будто издалека. Мне тоже было трудно задавать эти вопросы, но все-таки я не остановился на этом. Я продолжал. Я спросил, в каком возрасте с ней это случилось? Ответ — в 2 года. Надрыв в его голосе поведал мне, что за эти 2 года она не только успела занять место в его сердце, но и оставить неизгладимый след в душе. Этот надрыв... То, что я услышал в нем, возможно, многое объяснили мне о моем отце, его сосредоточенность на мне на протяжении всего моего детства, его решимость предоставить мне все самое лучшее из того, что можно иметь, видеть или испытывать, его неустанную заботу обо мне, когда я начал карьеру артиста, его настороженность по отношению ко всякому, кто приближался ко мне, кто мог причинить мне какой-нибудь вред. Потеряв одного ребенка, нет, Господи, потеряв 2 детей, ведь его старшая дочь Вирджиния тоже умерла маленькой, он не мог допустить потерю еще одного. Наконец-то я понял, почему он всегда рядом со мной, почему так проникается всеми моими делами, так много внимания уделяет моей жизни и карьере.